Я запустил в нападавших пяток мелких пульсаров россыпью и с удивлением отметил, что четыре из них погасли, столкнувшись с довольно объемным, вспыхнувшим только в момент попадания щитом. Значит, стрелков прикрывает маг. Сильный щитоносец, судя по размеру защитной сферы. Что ж, следовало ожидать. Пятому моему огоньку повезло. Он впечатался в вырвавшегося вперед бойца, превратив его в мечущийся и орущий факел. Линь добежала до первой волны, и над подсолнухами стали взлетать человеческие тела. Падали они, скорее всего, уже мертвыми, учитывая силищу берсерков. Тэдань не давал стрелкам сконцентрировать огонь на сестре, швыряясь молниями, как взбесившийся автомат с попкорном. Большей частью они гасли, сталкиваясь с защитной сферой, но троих бойцов уже вывел из строя. Вот блин, два десятка солдат, пара магов справа и от чего-то отсутствие нападения с левой стороны дороги. Я никакой полевой командир, но даже мне было очевидно, что атака призвана лишь отвлечь внимание от основного вектора удара, который почему-то до сих пор не произошел. Либо действия сторон были плохо скоординированы, либо стрелки справа еще не выполнили своей задачи, какой бы она ни была. Вывод. Надо быстрее кончать правых, иначе мы в них просто завязнем. Может, особой угрозы они и не представляли для такого количества одаренных. Ах ты черт! Больно-то как! Модумная пуля пробила мой щит и врезала бороздку на предплечье левой руки, когда я замахивался очередным пульсаром. Все мои командирские мысли выдуло из головы болью и гневом. Твари! Вот вы как! Ну ладно! Пригнувшись за машиной, я сосредоточился и сформировал аспект, который мне давался особенно тяжело – стену огня. В магических драчках он, считай, не использовался, так как активировался долго, жрал массу энергии и был, как все огненные техники, медленным. Но вот против ординаров, особенно против плотного их скопления, был идеальным оружием. Прежде чем пустить на подсолнухи пал, я предупредил. «Пускаю стену огня! Дан, прикрой линь!» «Готово!» И пошла жара. Иной раз задумаешься, какая во мне мощь дремлет. Самому страшно становится. Ревущая стена пламени двинулась на стрелков, сжигая в пепел тех, кто вырвался из-под защиты своего мага, и одновременно просаживая его сферу. Ну и подсолнухи выжигая. Не без этого. Как бы мне потом Минсельхоз Империи счет не выставил. Ха. Линь, в защиту которой брат влил массу энергии, подпрыгнула и перескочила через огненную стену. Пальба по нам тут же прекратилась, сменившись криками ужаса и боли. Маги поддержки противника, видимо, истощили все свои запасы сил, о чем сообщили три эфирных кинжала Глеба, беспрепятственно встретившись с тремя черно-зелеными, которых не тронуло пламя. Но и мне аспект дался нелегко, будто вагон с углем разгрузил. Был у меня в студенчестве такой опыт. Хоть кровь носом не шла, и на том спасибо. Хотя о чем я вообще? Получилось же. Одной только стеной, пусть она и ополовинила мои запасы энергии, я решил практически все наши проблемы. Кто молодец? Боярин Антошин молодец. «Около 10 человек выжили», — сообщил Тэдань. «Маги еще. Мы их не видели. Отлично придумал со стеной, Игорь». «Вижу щитоносца!» — рыкнула Линь и рванула вглубь зарослей, игнорируя стрелков, которыми уже занялся Глеб. Тэдань, видимо, чтобы сестра слишком далеко не отрывалась от него, сбежал с дороги на пепелище. Я бросил взгляд на левую обочину дороги. Никого пока. Замер на миг, решая, где я сейчас больше нужен. Обои, как мне кажется, справятся без меня. Плюс их еще и Самойлов прикрывает. Я же там только мешать буду. Да и колонну без присмотра оставлять не следует. И если уж совсем быть честным с собой, я эффективен, только как тяжелая артиллерия. А вот ВКонтакте... Додумать эту мысль я не успел, поскольку живот вновь скрутило. Повинуясь сигналу удара, я без всякого изящества упал на землю, пропуская над собой пульсар, прилетевший с левой стороны дороги. Поднимаясь, выставил щит на ту сторону и снова покатился по земле, опрокинутый тугим импульсом толчка. Вот и засадный полк подоспел. Блин. «Атакован слева», — сообщил своим, перекатываясь по земле и видя, как в то место, где я лежал миг назад, вгрызается черная молния. «Сколько?» – спросил Тэдань. «Один. Воевода». Только один человек заявился по мою душу. Но зато какой. Тот, кто уже убил меня в видениях, а теперь пришел сделать это в реальности. Он тоже был в черно-зеленом камуфляже, как и бойцы с правой стороны. Но без оружия. Да и зачем бы оно ему, бывшему первому по силе боевому магу княжества? не произнося ни слова. «О, как бы мне сейчас пригодились длительные монологи главного злодея!» Он вновь швырнул в меня пламя.